Предисловие к изданию от 12 октября 2011 года. В настоящее время в противовес информационному обеспечению разрушения нашей страны издается много книг патриотического содержания. Вдумчивому читателю, умеющему видеть общественные процессы, знакомы книги таких авторов, как Паршев, Мухин, Карамурза, Берестенко, Бушин, Болдырев, Кургинян, Катасонов и многих других. Свою долю в информационное состояние общества вносят различные партии и движения. Что же существенного может добавить в это информационное поле еще одна книга? Каждая хорошая книга важна по-своему, и не умаляя достоинств других книг, хочется подчеркнуть отличительную особенность книги «Трезво о политике». Карл Маркс в свое время высказал интересную мысль о том, что все предыдущие мыслители объясняли, как устроен мир, а вопрос состоит в том, как его изменить. Так вот, разрушители научились изменять мир, подгонять его под свои интересы. Как поется в одной из популярных песен «Машины времени», не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Когда-то он прогнется под нас. В то время как созидатели изменять мир умеют еще плохо. Соответственно, подавляющее большинство современных патриотических книг, издаваемых людьми созидательно мыслящими, не дают способов инструментов изменения мира. Например, книга «Загадка гибели СССР» ну разгадали, допустим, эту загадку, а дальше что? Книга «Трезво о политике» – исключение из ряда книг, которые просто описывают, объясняют происходящее. Она дает в руки инструменты реального влияния на общественные процессы, объясняет, как ими пользоваться. В приложении к книге дано детальное описание экономического эксперимента. Оно было сделано в то время по горячим следам, который проводился в масштабе всего СССР в авиации. ПАНХ – применение авиации в народном хозяйстве, и который был весьма успешным. Так практика подтвердила теоретические концептуальные подходы, изложенные в книге «Трезво о политике». Эта книга вышла в первом издании на дискетах в 1998 году. За прошедшее время ее содержание приобрело особую актуальность, так как оно дает инструменты для решения основного вопроса философии – в настоящее время, содержание которого кратко было затронуто в газете «Трезвая Россия» номер 32, 2010 год. Смотри в приложении в конце книги. Речь идет о взаимодействии двух цивилизаций, существующих в современном мире в пределах одной нации, одного народа, разрушающей, присваивающей цивилизации и цивилизации созидания. Газета «Трезвая Россия» освещает основной вопрос современной философии с точки зрения своих уставных задач, а трезвость действительно является фундаментальным условием его разрешения. Это так, но имея трезвость как основной ресурс, важно иметь еще и инструменты воздействия на процессы. Книга «Трезвая политика» как раз и дает эти инструменты, с их помощью можно в обществе укрепить процессы созидания. Автор надеется в дальнейшем тему взаимодействия двух вышеозначенных цивилизаций развить более детально и подробно. Но это будет в следующей книге. Рабочее название «Укрепление и строительство созидательной цивилизации». Книга же «Трезво о политике» позволяет изучить и научиться пользоваться необходимыми инструментами для этого дела.